Яркий свет бил из прожектора, установленного на моторизированной дрезине. Рейдеры грузили связанных женщин. Плененных детей нигде видно не было. Будто подслушав чужие мысли, наемник нервно зашептал. Как правило, дрезин у них две. На первой отправляют детей, на второй перевозят женщин. В этот раз всем места определенно не хватит. Часть ублюдков пойдет по путям пешком. Я не вижу мутанта. Он там, я чувствую эту тварь. Его не пустят на дрезину. Пойдет к рейдерской базе своим ходом. «А где она находится?» — спросил музыкант, но Фишер ему не ответил. Дрезина медленно покатилась по ржавым рельсам. Как и предполагал наемник, пятеро рейдеров остались в туннеле, и Карл, наконец, смог рассмотреть среди них сутулую фигуру мутанта. «Ну вот и все». Наемник дождался, когда громко переговаривающиеся работорговцы тронутся в путь, затем снова включил фонарь и, положив арбалет на шпалы, стал меланхолично привинчивать к Анему извлеченный из кармана разгрузки оптический прицел. «У тебя есть хоть какое-нибудь оружие, кроме той гомерической рухляди, что я выкинул на станции?» Музыкант молча снял из-за спины гитарный кофр и, отстегнув блестящие замки, извлек на свет изящную СВД. Фишер тихонько присвистнул. «И ты по-прежнему утверждаешь, что не являешься тем человеком, о котором я тебя недавно спрашивал?» «Возможно, он мой однофамилец», — безразлично пожал плечами Карл, возвращая заметно полегчавший кофр за плечо. «Кличка и фамилия — разные вещи. А по мне так один хрен. Тебе, конечно, виднее», — не стал спорить наемник. «Ну, а винтовку зачем в кофре таскаешь? Неудобно ведь?» «Такую крутую штуку лучше всегда держать под рукой». «В том-то и дело», — грустно вздохнул Карл. «СВД — очень дорогое и редкое оружие. Многие захотят заполучить его, так что лучше лишний раз ствол не светить. Меня уже один раз пытались убить из-за винтовки. С тех пор я и обзавелся кофром». «Зажмурься и отвернись», — прикрыв лицо рукавом, Фишер метнул в туннель световую гранату. Резкий хлопок ударил по ушам. Музыкант успел зажмуриться, но яркая вспышка прошла сквозь веки. Перед глазами заплясали красные круги. «Я же сказал отвернуться, мать твою!» — зло выругался наемник, спуская тетиву арбалета. «Сейчас добавим немного света». «Что там у тебя, сигнальная ракетница?» «Она самая, хотя и самодельная». Шипящая ярко-красная стрела пронзила густой мрак туннеля, вонзившись в грудь слепо шарящего перед собой работорговца. Человек закричал и, нелепо взмахнув руками, упал на спину. Впившаяся в тело красная свеча продолжала неистово гореть. «Мое изобретение», — с гордостью сообщил ошарашенному Карлу, невероятно довольный собой Фишер. Рейдеры открыли огонь вслепую. Высекая бетонное крошево, пули яростно вгрызались в бока тюбингов. Лежащий на шпалах Карл поймал в прицел снайперки голову ближайшего врага, вжавшегося спиной в обвитую кабелями стену. Блики красного света от догорающей ракеты окрашивали место битвы в кровавый потусторонний свет. Палец мягко утопил спусковой крючок. Голова работорговца взорвалась черными брызгами. «Что с мутантом?» — музыкант повернулся к перезаряжающему арбалет Фишеру. «Готов!» — рассмеялся наемник, отправляя в полет очередной смертоносный болт. «Убит?» «Почти!» «В смысле?» «Ранен!» «В этакой темноте?» «А у меня глаза, как у кошки!» Заградительный автоматный огонь неожиданно прекратился. «Частяк, кидай гранату!» — донеслось из туннеля. Похоже, к работорговцам возвращалось зрение. «Так завалишь же всех нахрен! Кидай, говорю!» «А вот это уже совсем плохо!» Отложив в сторону арбалет, Фишер вскочил на ноги. Выхватив из-за спины два пистолета, матерящийся, на чем свет стоит наемник, открыл огонь по-македонски. «Сдохните, суки!» «Пижон!» — усмехнулся Карл, снимая очередного рейдера, прячущегося за телом убитого арбалетным болтом напарника. «А, гады!» — взрыкивающе донеслось из туннеля. Судя по всему, подземный Рэмбо сцепился в рукопашную с одним из рейдеров. Изучив через оптический прицел винтовки неподвижные тела, музыкант осторожно двинулся к месту стремительной расправы. Однако сражаться было уже не с кем. Забрызганный кровью Фишер вырезал из остывающих трупов драгоценные арбалетные болты. Красная сигнальная свеча догорела, и наемник в очередной раз включил мощный фонарь, с удовольствием рассматривая корчащегося между рельсами толкача. Карл подошел к тихо подвывающему мутанту. Пинком перевернул тварь на бок и коротко спросил: «Где мой сын?» Толкач не ответил. Музыкант присел рядом, потянувшись к скрывающему лицо выродка капюшону. «Не надо», — остановил его Фишер, и рука Карла замерла в воздухе. «Не советую этого делать». «Но почему?» «Во-первых, мутант не может говорить, хотя все понимает. Во-вторых, лицо толкача лучше не видеть. Знаешь древнегреческий миф о медузе Горгоне?» «Знаю». «Вот то-то же. Ублюдок недаром прячет свое мерзкое обличье под капюшоном». «И ты действительно в это веришь?» «Верю во что?» «В то, что тот, кто увидит его лицо, превратится в камень». «Ты хочешь проверить это на собственном опыте?» Музыкант все понял и, отойдя от мутанта, принялся обыскивать трупы работорговцев. Тем временем наемник, повесив за спину арбалет, снял с пояса широкий разделочный тесак и, став на колено рядом с раненой тварью, нанес ей мощный удар в горло. Толкач издал сдавленный хлюпающий звук, забрызгав морщинившегося Фишера черной кровью. «Если брезгливый, лучше не смотри», — предупредил наемник. «Я должен отрезать голову. Кстати, ты зря его расспрашивал насчет сына, он не может связно говорить». Карл отвернулся, и через 15 минут все было кончено. Голова мутанта благополучно перекочевала в специальный брезентовый мешок. Перемазанный кровью, но необычайно довольный наемник по-дружески хлопнул музыканта по плечу. «А ты, как посмотрю, боевой парень, значит, не пропадешь. То, что сына твоего рейдера забрали, плохо, но главное, он жив. Ты спрашивал про базу. Честно говоря, не знаю, где она. По вполне объяснимым причинам работорговцы тщательно скрывают место своей постоянной прописки. Я возвращаюсь к Южному, у меня кое-какие дела. Но напоследок дам тебе совет. Не ходи пока к рынку. Там в последнее время какая-то непонятная чертовщина творится. Повремени хотя бы сутки». «А как же дрезины?» – удивился Карл. «Они ведь ушли как раз в том направлении». «Рейдеры знают обходной маршрут. Там дальше служебный туннель, идущий прямо к управлению метрополитена. Можно, не заходя на центральный рынок, выйти прямо к Советской». «Спасибо за совет». «Предупрежден, значит, вооружен, так ведь?» — улыбнулся наемник. «Надеюсь, ты найдешь сына. Прощай». Привязав сумку с головой убитого мутанта к поясу, Фишер медленно побрел обратно к вокзалу. Карл не послушался совета наемника. Данька не мог ждать ни одной лишней минуты, потому что каждая из них стоила целой жизни. Он знал, отец рано или поздно придет за ним, он был в этом уверен. Центральный рынок выглядел вполне обычно, хотя музыкант после катастрофы никогда здесь не бывал. Облицованные мрамором стены заброшенной станции светились в темноте призрачным синим светом, и, если присмотреться, то можно разобрать удивительное мельтешение маленьких полупрозрачных светлячков. 15 высоких колонн, напоминающих олимпийские факелы, поддерживали высокий потолок. Станция строилась открытым способом, от поверхности ее отделяли каких-то полметра. Центральный рынок был абсолютно безлюден, пол покрывал толстый слой пыли. Поднявшись на платформу по дребезжащей чугунной лестнице, Карл собрал с одной из колонн немного съедобной плесени, соскребая ножом влажные, пахнущие свежими огурцами комочки. Подкрепившись, он дошел до противоположного конца перрона и вновь спустился на пути к зеву очередного туннеля, над которым висели давно не работающие электронные часы. Но что-то заставило в последний момент обернуться. Обернуться до того, как он погрузился в обволакивающий мрак ведущего к Советской темного железнодорожного перехода. Центральный рынок больше не был пустым. В сумрачном синем свете перрон наводнили суетящиеся люди. Торговали оружием жуликоватого вида латошники, дымились над маленькими жаровнями тушки, нанизанных на стальную проволоку крыс. У дальней лестницы, ведущей к пропускным автоматам, играл на аккордеоне всклокоченный старик безумного вида. Рядом со стариком стояли двое широкоплечих мужчин в комбинезонах радиационной защиты, поверх которых надеты неудобные громоздкие бронежилеты. Один из сталкеров слегка притоптывал ногой в такт наверняка незамысловатой мелодии. И все это в абсолютной гробовой тишине. Призраки давно погибших людей продолжали упорно имитировать прежнюю жизнь. По слухам, увидевший их обречен на скорую смерть. Карл спокойно вошел в туннель. Он не верил глупым россказням, не имел права верить, потому что где-то там, в вечной пустоте подземного лабиринта Миноса, его ждал потерянный сын.